Усун заказал ему два кувшина вина. В это время Хэ Цзюшу, привстав со своего места, сказал: «Это я должен был угостить вас по случаю вашего возвращения. Присядьте, прошу вас», — сказал Усун. Хэ Цзюшу догадывался, о чем пойдет речь. Однако, пока слуга разливал вино, Усун не проронил ни слова и лишь пил, а Хэ Цзюшу от страха весь покрылся холодным потом. Он всячески пытался вызвать Усуна на разговор, но тот продолжал молчать. Когда они выпили уже по нескольку чашек вина, Усун распахнул свой халат, выхватил из ножен кинжал и с силой вонзил его в стол. Стоявший поблизости слуга так и замер от испуга и не решался даже подойти к ним. А Хэ Цзюшу даже почернел от страха и сидел, боясь вздохнуть. Засучив рукава халата, Усун схватил кинжал и, наставив его на Хэ Цзюшу, сказал: «Я человек простой, но знаю, что, если нанесена обида, должен быть и обидчик. Раз есть должник, то есть и взаимодавец. Вам нечего бояться. Только расскажите мне всю правду о смерти брата, и я оставлю вас в покое. И клянусь честью, что не причиню вам никакого зла. Но если вы хоть в чем-нибудь обманете меня, то можете быть уверены, что этот кинжал сделает на вашем теле не менее 400 отверстий. Не будем же попусту терять время. Говорите прямо, что обнаружили вы на трупе моего брата». И, закончив эту речь, Усун уперся руками в колени, свирепо выпучив глаза на Хэ Цзюшу. Тогда Хэ Цзюшу вынул из рукава прихваченный из дому мешочек и, положив его перед собой, сказал: «Не гневайтесь, начальник, вот он, главный свидетель». Усун взял мешочек, развязал его и, увидев две почерневшие, потрескавшиеся кости и слиток серебра в 10 ляп, спросил: «Что же это за свидетельство?» «Могу сказать вам лишь то, что знаю. В 22-й день первой луны ко мне домой пришла старая Ван, хозяйка чайной, и пригласила совершить обряд положения в гроб у старшего. В тот же день я отправился на улицу Красных Камней и не успел дойти до угла, как встретил господина Си Мэньцина, который против управления торгует лекарственными снадобьями. Он остановил меня и пригласил зайти в кабачок распить кувшин вина. Там он вынул слиток серебра в 10 лян и, вручая его мне, сказал: «Сделайте так, чтобы все было шито-крыто». Я давно знал, что это за мерзавец, и поэтому, разумеется, не осмелился отказаться и принял серебро. Когда же мы кончили выпивать, я поспешил в дом у старшего. Едва приподняв покров, скрывавший лицо покойного, я увидел кровь и следы укусов на губах. Все это свидетельствовало о том, что покойный отравлен. Я хотел было поднять шум, но тут же подумал, что не осталось ни единого человека, который мог бы отомстить за него, а вдова у все твердила, будто он умер от сердечной болезни. Вот я и не решился возбудить дело, а лишь прикусил язык и прикинулся, что у меня подучие. Тогда меня и отвели домой. Обряд положения в гроб совершили мои помощники, и никаких денег я больше не получал. На третий день, узнав, что тело решили предать огню, я купил связку жертвенных денег и пошел на холм, где сжигают покойников, как будто отдать последний долг у старшему. Там я постарался поскорее отделаться от старухи Ван и от его жены, а сам тайком вытащил эти две кости и спрятал их у себя дома. Видите, какие они хрупкие и черные. Значит, брат ваш был отравлен. А вот на этой бумажке записаны год, месяц и день похорон, а еще имена и фамилии всех там присутствовавших. Вот все, что я знаю, господин начальник, можете проверить, правду ли я говорю.